Он уже хотел было откинуться на спинку и допить стоящую перед ним кружку с кофе, она была литровой, полностью соответствуя немаленькому размеру мужчины, но звериные инстинкты мужчины буквально взбунтовались, и это была не ярость от предвкушения приближающейся схватки, которую вполне могла вызвать незваная группа героев. Это был животный, отдающий липким ужасом страх. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. По, казалось бы, бесконечным коридорам подземной базы, весело напевая себе под нос немудреную песенку, вышагивал ребенок. Цепко осматривая свое окружение, он заглядывал в каждое ответвление, но постоянно старался держаться левой стены, слышал, именно так нужно делать, чтобы не заблудиться в лабиринте. А это, без всяких сомнений, лабиринт. Идея с тихим и незаметным отходом уже не казалась настолько привлекательной, как в первые пару минут. Куда проще было поднять волну грохота, от которой у всех на подземной базе заложило бы уши, а после тупо идти в то направление, откуда валили бы противники, но нет. Артем ведь осторожный, он будет действовать с умом. А еще он, судя по всему, выбрал не ту сторону, которой следовало бы держаться, ведь в обрывочных воспоминаниях тела, которые занял парень, не было ничего похожего на то место, куда он сейчас забрел. Кушать хочется. Артем плотоядным взглядом посмотрел на каменную стену тоннеля. Нет, он не хотел ее съесть. Он думал, что реализовать свой план с шумом и толпой противников, в принципе, можно и сейчас. Достаточно как следует двинуть по стене. Шуму точно будет немало, но, с ненулевой вероятностью, подобный фокус может вызвать обрушение пещеры. А это хоть и не навредит Артему, в теории, но выбираться из-под завала будет еще более геморным вариантом, чем из лабиринта. Интересно, а если я задам сам себе вертикальный вектор и тупо взлечу в потолок, то у меня получится? Перевел парень голодный взгляд со стены наверх. А если и получится, то что именно? Взгляд трансформировался в задумчивый. Чисто теоретически, парень вполне мог бы рассчитать результат такой авантюры, если бы владел информацией, такой как, сколько метров земли над ним, какова ее плотность, судя по тому, что парень видел. Поработали тут на славу, и почва была спрессована чуть ли не до состояния камня, и насколько эффективен будет векторный щит в подобной попытке суиц, прорыва. Что ты здесь забыл? Шелестом раздался холодный голос прямо из-за спины Артема. Резко развернувшись, парень уставился на не пойми откуда появившегося человека в косплее, судя по всему, попугая, ну или он явный фанат ЛГБТ-движения. На этой мысли Артем сделал пару шагов назад, ну так, от греха. Однако поняв, кого именно перед собой видит, с настороженного и удивленного, его взгляд вновь мгновенно трансформировался в голодный. А вот и завтрак. От произнесенных пугающим шепотом слов, у хамелеона по спине пробежала волна боязливых мурашек. Глава 5, движение навстречу. Глава 5, движение навстречу. Мужчина в цветастом костюме нервно дернулся от выражения лица стоящего перед ним ребенка и слегка дернул головой. «Показалось?» – подумал он, когда вновь вгляделся в выражение лица мальчика и увидел в нем лишь нервозность и страх. Хамелеону не повезло, что он не смог до конца расслышать произнесенную ребенком фразу, иначе он бы сохранил немного настороженности по отношению к нему. «Но нет, где те люди, которые выпустили тебя?» – задал вопрос холодным давящим тоном мужчина. На мгновение в глазах мальчика мелькнуло удивление, вызванное словами хамелеона, но длилось оно лишь мгновение, и злодей его уловить не успел. Вместо этого, его глазам предстал образ слегка успокоившегося пацана, который задумчиво скосил глаза куда-то в сторону. «Хмм, это вы про тех странных ребят? У них еще есть один смешной дядька. Он выглядит почти как крот, представляете?» Хамелеон судорожно вслушивался в слова мальчика, который, по мнению мужчины, и сам не понимает, насколько важную информацию он сейчас так небрежно озвучивает. А еще у него прикольная красная каска. Вновь дернул глазами парень, и хамелеон против воли проследил за направлением, в котором он смотрит. Усы тоже пышные такие, и руками очень любит махать. За спиной пробежал холодок по шее мужчины, когда он осознал, куда именно смотрит парень, и что называемые им приметы не то, что можно вот так вот просто запомнить с первого взгляда. Хамелеон мгновенно сориентировался и, не оборачиваясь, рванул прямо к ребенку. Решение скорее рефлекторное, но оттого не менее верное. Тратить время и оглядываться за спину, равносильно поражению, а такой ход, как правило, может застать противника врасплох, да и паренька в заложники взять можно. Почему же хамелеон просто не использовал свою причуду и не ушел? Все дело в специфике его способностей. Для активации, ему на пару мгновений нужно замереть в абсолютной неподвижности, либо же быть вне поля зрения других людей. Помимо этого, исчезновение происходит не мгновенно, и противник вполне мог бы сориентироваться и понять, что именно делает хамелеон, и не дать тому возможности уйти. Однако все это лишь слова. На деле, злодея в данный момент не волновала ни одна из перечисленных причин, ибо, как и говорилось ранее, в рывок он сорвался на голых рефлексах и лишь на половине пути к растерявшемуся на вид мальчику осознал, что он сделал и для чего. Мгновением спустя он уже стоял за спиной ребенка и удерживал его правой рукой за шею. «Стоять!» – выкрикнул хамелеон, но, осмотревшись, никого не увидел. Однако расслабляться не спешил. Кому как не мастеру маскировки понимать, что пустой коридор не обязательно является пустым. Только попробуйте что-то сделать, и шея этого парня хрустнет как хе-а-а. Сознание мужчины захлестнуло сильнейшая боль, и только на самой грани обморока, уже падая на землю без сил, он уловил холодный взгляд дрожащего еще мгновение назад мальчика. «ТЦ, вот ведь гад!» — скривился Артем, глядя на замершие у его ног тело. «Надо же было так дернуться! А если бы я область щита не успел сократить, свалил бы тогда мой проводник на кухню и плутал бы я тут до скончания времен». Парень скептично оглядел бесчувственного фаната ЛГБТ, и его голову посетила мысль, а не перестарался ли он? Все-таки метод обезвреживания применил Артем нетрадиционный, и не факт, что нигде не ошибся. Как бы его проводник к еде не загнулся без медицинской помощи. Артем почесал затылок. Это будет слегка неудобно. К слову, о методе обезвреживания. Артем позаимствовал его не из магического индекса и даже не из Рейлгана, а из сольника-акселератора, на создание которого расщедрился автор вселенной. Не сказать, что он был интересным, но сию акселератора выдал очень хороший уровень, и посмотреть тайтл стоило как минимум ради озвучки акселератора. Ну и сам персонаж достаточно интересный и противоречивый, чтобы за ним было интересно наблюдать даже в тандеме с совершенно безликими антагонистами. Этот приемчик-акселератор обосновал возможностью изменения векторов движения биоэлектричества в организме человека, и Артем попытался провернуть что-то подобное, так как в теории этот метод самый нечленовредительский из огромного перечня возможных способов обезвреживания людей, предоставленного парню его способностями. Вот только Артем не особо понимал, что это за биоэлектричество такое, поэтому перевел все на свои понятия. Акселератор не может сложным образом влиять на вектора, с которыми он не контактирует. Таким образом, ему будет не под силу, например, заставить кровь человека двигаться в обратном направлении, прикоснувшись лишь к его коже. Для этого, ему будет нужно касаться непосредственно кровотока. Итак, как же он смог управлять неким биоэлектричеством, если оно, вроде как, не течет по поверхности тела? Артем дал себе лишь один ответ – нервные импульсы. Возможно, был какой-то иной способ, а сам акселератор в аниме действовал совсем иначе, но со своими знаниями парень мог воплотить в реальность лишь такой вариант. Суть в том, что прикоснувшись, скажем, к руке, человек вызывает нервный импульс, чья природа схожа с электрическим. Импульс несется в мозг по сложной системе волокон, стремясь передать вложенный в него сигнал. Все просто и понятно, но что все это означает для Артема? Это означает, что пусть и на долю мгновения, но парень имеет возможность на прямое воздействие на вектор этого нервного сигнала, чем Артем и воспользовался, когда хамелеон ухватил его за шею. На самом деле он впился пальцами лишь в подогнанный до миллиметра к коже векторный щит. Дальше все было просто. Усиление сигнала и задание ему ломаной траектории. Теоретически, такой сигнал должен был пройти по непредусмотренному природой маршруту, после чего, усиленным, впиться в мозг. Как это повлияет на человека, Артем не знал, но глядя на не спешащее очухиваться тело у ног, мог предположить, что не лучшим образом. Поколебавшись пару секунд, парень нагнулся и приложил два пальца к кисти мужчины. Пульс был, хоть и заметно ускоренный. Чуть приглядевшись, Артем понял, что тело не настолько неподвижно, как может показаться на первый взгляд. Лоб хамелеона был покрыт испариной, а зрачки судорожно метались под закрытыми веками. Причем Артем был готов поклясться, что делали они это независимо друг от друга, что выглядело жутко. С каждой секундой парень все меньше и меньше верил в то, что незваный гость сможет его проводить хоть куда-то, не то что на кухню. «Надо будет в следующий раз не настолько усилить вектор», – прошептал в воздух Артем, после чего отвернулся от тела и пошел в то направление, откуда вроде как и выскочил злодей. Тот факт, что из-за него мужчина вполне мог, и все еще может, погибнуть, не так уж и сильно волновал парня. Может показаться, что изменение от доброго отзывчивого парня до равнодушного убийцы произошло слишком резко, но это не так. Артем всегда был таким. Его мало заботила судьба людей, которых он у себя в уме причислил к плохим. Столь же слабо его волновал тот факт, что их плохость – сугубо его субъективное мнение. Тот же случай со спасением той непонятной чертовки. Если бы после своих вопросов Артем определил, кто жертва, а кто злодей, то он бы без колебаний ввязался в драку, результатом которой, скорее всего, стали бы сломанные кости гопников. Все-таки неработающая нога и необходимость к передвижению на костылях не то чтобы помогают сдерживаться. Куда сильнее возможной смерти или увечий незнакомого злодея в цветастом костюмчике, парня волновал тот факт, что обитатели этого подземного комплекса явно сами себя ввели в заблуждение по поводу всего произошедшего. Впрочем, это было ожидаемо. Злодеи никак не могли предположить, что сопляк, который еще несколько часов назад едва мог двигать своей силой легкие деревянные кубики, будет способен на самостоятельный побег. Наличие некой третьей силы, которая и повлияла на освобождение мальчика, наиболее вероятное предположение. И сейчас Артему нужно было придумать, как извлечь из этой ситуации выгоду. Он уже смог один раз застать своего противника врасплох, значит, это может прокатить и вновь. Парень не собирался игнорировать даже самое незначительное преимущество. «Хамелеон проиграл, песок мне в карманы!» — экспрессивно воскликнул гном, который до этого момента почти 10 минут сидел молча и сосредоточенно во что-то вслушивался. «Что?» — вскинулся Леа, который все это время потратил на то, чтобы угомонить разбушевавшиеся инстинкты. «Уже? Он там что, совсем расслабился? Понятия не имею, молоток мне в чемодан. А еще, я понятия не имею, кто вторженцы и сколько их, цемент мне в чай. Ты их совсем не чувствуешь?» Пораженно вскинул лохматые брови великан. Он отлично понимал, на что способен гастер в выкопанных им тоннелях. Уйти от его взгляда в них почти нереально. Скорее всего, там есть кто-то с сильной причудой для контроля земли. Плоскогубцы мне вместо ключа. Да, домкрат мне в печь. Именно так они, скорее всего, и прокопались сюда, а сейчас они с его помощью скрывают свое присутствие. Сталактит мне в спальню. Это хреново, прорычал Леа. У нас может быть крот. Блин, я хотел сказать предатель. Поморщился на случайный и абсолютно неуместный в данной ситуации каламбур звероподобный мужчина. Ты совсем никого не чувствуешь, даже намека. Есть один, гвозди мне карман. Тот малец, ходит там, бродит по моим тоннелям, гвоздодер ему в штанину. Он был рядом с хамелеоном, когда тот проиграл, саморез мне в майонез. Приманка, хмм, слишком жестко для героев. Ну, разве что старатель там среди них затесался, но тут бы уже тогда все пылало. Другая группировка злодеев выдвинул самый возможный вариант Леа. Гном лишь пожал плечами. Ладно, гадать можно до бесконечности. Встал со стула полузверь, отчего в освещаемом лишь парой ламп помещении стало заметно темнее. Надо их выкуривать. Собираешься идти один, цемент тебе в тазик. Я что, похож на идиота? Рыкнул мужчина, пригибаясь, чтобы пройти через дверь. Соберу всех, кто есть. Иди за мной, будешь нашим пеленгатором. Глава 6. Движение к компромиссу. Глава 6. Движение к компромиссу. Как же я задолбался ходить, экспрессивно выкрикнул Артем. Шутка с поиском кухни внутри подземного злодейского комплекса уже перестала казаться смешной, а молодой организм вовсю требовал жрать. Сказывалось и умственное напряжение. Пусть эволюционировавший мозг эспера пятого уровня и был значительно эффективнее человеческого, но он все еще потреблял энергию, которой парню значительно не хватало. Оно и неудивительно, учитывая постоянное выкачивание крови на благо науки. А тут еще и гулять по длиннющим тоннелям приходится, с короткими детскими ногами и весьма скудной детской выносливостью. Бррррл. Артем потер протяжно бурлящий живот. Это, действительно, уже не было смешным. Но тут, слух парня уловил звук. Звук, который, в этот раз, однозначно станет его путевкой наружу. Шаги. И немало, судя по отдающемуся эху. Здесь сопляк. Будьте внимательны, возможно, засада. Раздался брутальный голос из-за угла. Пары мгновений спустя, в коридор вырулил отряд разномастных фриков под предводительством здоровенного мужика, чья внешность явно подразумевала наличие мутационно усиливающей причуды. Могучий торс получеловека-полульва был скрыт за плотной толстой на вид тканью, которая даже на первый взгляд выглядела чертовски тяжелой, но звероподобный человек носил ее с преувеличенной легкостью. «Вот так номер», – пораженно протянул в уме Артем, во все глаза рассматривая это чудо-юдо. Подобное любопытство нисколько не удивительно. Все-таки парень первый раз видит настолько яркое проявление суперспособностей, свои не считаются. «Стоять!» – грозно рыкнул мужчина, и следующая за ним группа не нашла в себе смелости перечить его приказу. «Где герои?» В этот раз рык был направлен прямо на Артема. «Я хочу есть!» – с истинно детской непосредственностью ответил парень. На виске великана гневно вздулась жилка. «Ты глухой, я, тебя, спрашиваю!» Грозно взрыкивая и топорша шерсть, активно растущую на бакенбардах и запястьях, отчеканил звероподобный. «Где герои?» От последнего выкрика даже союзники Полульва сделали шаг назад, но Артем был все так же безмятежен, хотя нет, состояние голода сложно назвать безмятежностью. «А я сказал, что я хочу есть», вовсю подражая злодею, ответил Артем, разве что не порыкивал на каждом слоге. «Хасыгова, иди разберись». Это было удивительное зрелище. Человек, который еще секунду назад, казалось, был готов разорвать стоящего перед ним ребенка голыми руками, мгновенно успокоился. Не было больше бушующей глубоко в глазах ярости, не подрагивали от накатившего адреналина руки и даже когти на руках, казалось, слегка втянулись в пальцы. Удивленно окинув взглядом своего командира, человек, названный Хасыговой, сделал несколько шагов вперед. Было немного странно, что босс решил не идти сам, но Хасыгова не собирался даже в своих мыслях оспаривать решение босса. Если тот отправил вперед именно его, то на это есть своя причина. Злодею шестерки было невдомек, что Леони пошел сам не потому, что у него был какой-то план, а потому, что в тот момент, когда он только-только увидел ребенка, его инстинкты взбесились, и он почувствовал себя так, будто он новорожденный щенок, стоящий перед огромным матерым волкодавом. Он пытался задавить это чувство выплеском агрессии, но проще не стало. Все инстинкты Леа говорили ему, что в этот раз он не охотник, он дичь. В последний раз великан себя так чувствовал только в тот день, когда мельком встретился с всемогущим. Подавляющее ощущение силы в тот момент чуть не выбило дух из тела полузверя. С того дня прошел не один месяц. Леа считал, что он смог перебороть охвативший его в тот момент ужас, что он смог отбросить свой страх. «Эх, а я всего лишь хотел поесть», – тихо пробормотал в пространство ребенок, а в следующий момент, уже подошедший вплотную к мальчику Хасыгова, взлетел в потолок так, будто для него полностью изменилась гравитация. По тоннелю раздался хруст крошащихся от чрезмерной нагрузки костей, а мгновением спустя, гравитация для злодея вернулась в норму, и он, безвольной куклой, впечатался уже в пол. В этот момент Леа понял, что так и не смог побороть свой страх. ТЦ, опять перестарался. Сморщился на вид скрючившегося у его ног тела Артем. В этот раз уж точно тела. Не стоило, наверное, задавать строго вертикальный вектор, да и тройное увеличение силы, немного слишком. Выгнутая под весьма своеобразным углом шея и парочка открытых переломов не способствуют долгой и счастливой жизни, и если этот парень не регенератор на вроде Росомахи, то он уже не встанет. С выражением брезгливости на лице, Артем поспешил обойти постепенно растекающуюся из-под тела лужу крови и встал перед шокированно замершими злодеями. Раз, два, три, пять шестерок и один, очевидно, главарь. «Кто ты такой?» – выплюнул Леа, делая шаг назад, за спиной остолбеневших подчиненных. «Всего лишь голодный ребенок. Вы же проводите меня из этого подземелья, а может лучше на кухню?» «Не-не-не, я видел всякие фильмы, и там плохие люди любили портить другим еду, отчего им становилось очень плохо. Я не хочу есть испорченную еду, и чтобы мне было плохо тоже», — в чисто детской манере прогундосил Артем. Не самая лучшая маскировка на фоне того, что он творил последние 20 минут, но когнитивный диссонанс злодей точно ловит. «А что ты сделаешь, если мы не выведем тебя наружу?» «Заставлю вас полетать», — радостно выкрикнул парень. «Жаль, тут потолки низкие, разгона не наберешь», — доверительным тоном выдал очередной перл. «Взять его», — коротко высказался полузверь, однако, все еще стоящие в ступоре подчиненные не сразу поняли команды. «Вы что, глухие? Взять его!» Вздрогнувшие от могучего выкрика люди рванули в сторону Артема, активируя свои причуды. Кто-то будто бы покрылся деревянной коркой, кто-то вытянул в его сторону удлинившиеся заостренные пальцы, плетущийся в самом конце парень поставил ладони друг напротив друга, и между ними заплясали искры, наполняя воздух едва ощутимым запахом озона. Способности оставшихся двух парень видеть не успел. Быстрые, словно летящие копья, заостренные пальцы врезались в его векторный щит и отразились в обратном направлении, превращая злодея в решето и сильно раня еще одного. Шокированно застывший деревянный человек с еще одним наунимом ошеломленно замерли, глядя на подвывающего от боли товарища, а в этот момент электронаунием, наконец, подготовил свою атаку и выстрелил в Артема пучком электричества, который также отразился векторным щитом, но из-за непостоянной природы электричества, сделал это не строго обратно, а с разветвлением, из-за чего электромен и тип, который не успел показать причуду, рухнули на землю, подрагивая и весело пуская искры. Остался только деревянный, которого поток электричества тупо проигнорировал. Злодей, судя по выражению одеревеневшего лица, уже подумывал смываться отсюда со всех ног, но только после того, как переживет свой первый личностный кризис. С хрустом крошащейся от перегрузок коры, последняя шестерка стремительно полетела в сторону звероподобного злодея, ХМФ. Однако тот без особых проблем, демонстрируя попросту звериную гибкость, уклонился от немаленького снаряда, который с леденящим душу хрустом врубился в стену. Опять перестарался, смущенно склонил голову, стоящий с вытянутой рукой Артем, глядя на стекающие со стены тело злодея. Когда он использует свою причуду, он становится крепче только снаружи, тогда как внутри, наоборот. Напряженно разглядывая парня, ответил Ля: какая бесполезная причуда. И вообще, что за фриков вы понабрали? Удивленный недавней стычкой, парень даже перестал притворяться ребенком. Ни одной хоть сколько-то полезной боевой причуды, да и действуют словно. Монстр в теле ребенка ошеломленно приоткрыл рот, пытаясь подобрать нужный эпитет. Уж кто был, сожалею. Покивал головой Артем. И вообще, раз уж ты сейчас со мной так спокойно разговариваешь, то драться не собираешься, я ничего не путаю, ты прав, я тебе все равно ничего не смогу сделать, твоя способность, какая-то форма концептуального отражения, а ты наблюдательный и умный, всегда считал себя самым адекватным человеком в этом комплексе, мне будет куда спокойнее, если я спокойно провожу тебя на поверхность, у тебя очень рассинхронизированный образ, ты знал, удивленно приподнял брови на слова полузверя Артем, а вообще картина интересна, наверное, со стороны смотрелось. Огроменный мужчина с выше 2 метров роста со звероватыми чертами и стоящий напротив пацан лет 6, а еще куча мелко подрагивающих, стонущих от боли, ну, или просто мертвых тел вокруг. А эта парочка спокойно так себе разговаривает. Тот еще сюр, мне говорили, хмыкнул заметно успокоившийся Ля. Свое поражение он принял заранее и выяснять исход на практике не собирался. В крайнем случае, он всегда сможет убежать. Я, кажется, понял, что ты задумал. Изогнул губы в скупой улыбке Артем. Хочешь по-тихому вывести меня, после чего, вместе с остальными, свалить? На этих словах спокойствие полузверя слегка дрогнуло. Я же правильно понял, что ты тут не главный, да, максимум, начальник охраны или силовой группы, плюс я почти на 100% уверен, что весь этот комплекс был создан за счет чьей-то причуды, и этого человека наверняка нет среди них. Повел парень рукой вокруг себя, намекая на множество валяющихся тел. Так что, если ты просто меня выпроводишь, то вы, по сути, ничего и не потеряете, кроме нескольких не особо полезных шестерок и времени, на создание нового убежища. Под конец речи Артема, Ля уже не слабо так потел. Его мозги работали с бешеной скоростью и все чаще натыкались на простейший вариант с бегством. По сути, парень нигде не ошибся, за исключением момента с затратами времени на переезд в новый комплекс. Гастер слишком эффективен и совершенно не любит сидеть без дела. Так что у их шайки имеется пара-тройка законсервированных подземных комплексов на всякий случай. Вот только они не оборудованы, а местная аппаратура явно стоит немало, а учитывая ее хрупкость, то перевозить ее нужно аккуратно. Так что сбегать, подхватив в охапку гостера и местных головастиков, не лучшая идея. Ля весьма обоснованно опасался оставлять маленького монстра в напичканном хрупкой аппаратурой подземелье в одиночестве. «Чего ты хочешь?» – через силу выдавил из себя вопрос мужчина. «Ва-а-а, мне таки есть о чем с вами пообщаться, милейший». Глава 7. Движение по системе энтропии. Глава 7. Движение по системе энтропии. Миловидная девушка вглядывалась в странную мерцающую пелену перед собой и слегка удивленно улыбалась, а вокруг нее будто была сплошная тьма, черная, искажающая сами понятия о восприятии трехмерности пространства, казалось, отторгало само понятие света, попутно ломая несколько десятков законов физики. Взять хотя бы тот факт, что несмотря на непроглядную тьму, тело девушки было очень хорошо видно из любой точки загадочного пространства. Более того, даже повернувшись в другую сторону и задрав голову вверх, ты все еще будешь ее видеть, причем с нескольких ракурсов. Похвальная кровожадность. Веселым тоном промурчала девушка. Чувствуется твоя кровь. Стоило последним словам утонуть в беспросветной тьме, как из нее появился мужчина. Блистательный, иначе и не скажешь. В нем будто бы переплелись все возможные идеалы человеческой красоты, вступили в симбиоз, а после усилили друг друга в бесчисленное множество раз. Ты заигрываешься, Калли. Глухо прозвучал его голос. «Приятно знать, что ты про меня не забыл», — хмыкнула девушка, не утруждая себя тем, чтобы оторвать взгляд от мерцающего перед ней экрана. «Хорошеешь с каждым днем, не так ли?» — ехидно произнесла она. По пространству прошел скрежет, а мгновением спустя, почти вплотную к Калли, с громоподобным взрывом ударила молния. В то же мгновение на месте удара оказался мужчина. «И это тоже твоя вина», — прорычал он чарующим голосом. «Ай-яй-яй, как некультурно!» Помахала изящной ладошкой перед своим лицом девушка, будто бы отмахиваясь от мошкары. Соседство со стихией ее нисколько не впечатлило. «Но я рада, что вы, наконец, начали воспринимать меня всерьез. Ты хочешь войны, не вывезите старички», — хмыкнула Калли. «Прошли те времена, когда трусишки-людишки боялись каждого шороха и питали вас силой. В этот раз она, наконец, соблаговолила повернуться к своему собеседнику. Какого это, а? Люди перестали бояться грома. Они объяснили природу твоих молний». С ощутимым превосходством в голосе впечатывала слова Калли. «В нынешнее время люди куда больше боятся лжи и обмана». Яростно оскалилась всеми зубами миловидная девушка. «Они боятся меня». На последнем слоге от девушки разошлась волна удушающей мощи, отчего на виске мужчины выступил пот. «О, да, он боялся. Боялся той, кого раньше презирал и считал чуть ли не насекомым. Маленькая засранка, устраивающая всякие розыгрыши и якшающаяся с людьми. Ничтожество, на его, истинного бога, фоне». Мужчина заигрался. «Сотни тысяч лет, Калли, являющаяся воплощением всех способов хитрости и обмана, жила по соседству с людьми. И как-то незаметно, люди изменились. Калли смогла научить людей познанию, тому самому качеству, отсутствие которого и породило в свое время богов. Однако, боги, бессмертные, таким трюком у богини лжи никак бы не вышло отплатить за насмешки. Но она была хитрее. Недаром, богиня хитрости. Образ богов в умах людей стал искажаться. Страх перед стихией, обретать очеловеченные образы, а вместе с ней и человеческие слабости. Все также бессмертные боги, под воздействием легенд и рассказни людей, начали собачиться между собой. Однако, Калли было этого мало. Изменчивый образ богини обмана без каких-либо проблем принимал любое, придуманное людьми воплощение. Однако с прочими богами все было не так просто. Эра смуты, когда боги боролись с самими собой, запомнился людям чередами страшнейших катастроф, во время которых тонули целые материки, земли со дна океана поднимались на поверхность, извергались вулканы и покрывались ледяной коркой самые жаркие до тех времен земли. Стоило божественной природе хоть немного устаканиться и прийти в равновесие, как, с подачи Калли, люди изобрели науку. Те, кто когда-то своими страхами и фантазиями создали всемогущих существ, теперь всеми силами ослабляли их. Постоянно метаясь из крайности в крайность, боги никак не могли заметить той, кто и является причиной их бед и страданий. Та, кто сейчас носит имя Калли, продолжала свою незримую войну. «Я лучше кого-либо знаю, какого тебе, Зевс», — вкратчиво произнесла девушка, отчего мужчина скривился. «Однако, согласись, что в итоге все вышло просто уморительно. Люди любят тебя, бог грома, ха-ха-ха. Лучшая шутка от богини пакости. Обожание. В нынешнем веке самый ненавистный Калли-бог ассоциируется со смазливым пареньком-спасителем в обтягивающем трико и является влажной мечтой бесчисленных человеческих дурочек. Подобное не могло не повлиять на природу бога, но и ни капли не прибавило сил тому, кто на протяжении всего своего существования привык питаться лишь людским страхом. «Думаешь, я один?» – прорычал мужчина. «Стоит мне лишь шепнуть, и десятки богов соберутся, чтобы... Не вывезете!» Еще ярче усмехнулась богиня хитрости. «Вы слишком ослабли, тогда как я стала слишком сильна», – пожала плечами девушка. «Хорошо», – через силу выплюнул мужчина. «Но зачем тебе сдался он?» Ткнул пальцем Зевс в безучастно висящий в воздухе экран. «Если ты думала меня таким образом задеть, то ты просчиталась. Ой, да ладно тебе, я вообще ничего такого не планировала. Просто развлекалась себе на земле, а этот мышонок, представляешь, сам меня нашел». С отчетливым восторгом в голосе пропела богиня. «Я сама была в шоке», — доверительно сообщила она вновь закипающему богу. «Но какой потенциал?» Вновь перевела девушка взгляд на экран, на котором парень с ледяным спокойствием уничтожал нападающих на него врагов. Всего полчаса как оказался в новом мире, но из 8 встреченных людей выписал путевку в посмертие 7. «Решительный у тебя сыночек, ГРР», — вновь ударила молния. «Наш разговор еще не окончен». Мгновение и уже ничего не говорил о том, то в странном пространстве только что был кто-то кроме Калли. Бог грома и молний, проиграв в битве слов, позорно сбежал. Не то чтобы у него изначально был хоть шанс на победу, не того противника выбрал. «Ну-ну, убеждай себя сколько хочешь, но ты уже знаешь, что проиграл». Точно зная, что собеседник ее услышит, проворковала Калли. «А ты?» Вновь сосредоточилась на висящем в воздухе экране. «Никогда бы не подумала, что извечное желание этого дуболома пихать свой член в смертных женщин может породить кого-то столь интересного. Надеюсь, ты оценишь юмор моей безобидной шутки. Ва-а-а, мне таки есть о чем с вами пообщаться, милейший». Плотоядно улыбнулся Артем. Честно говоря, тут он больше блефовал. Что может попросить себе 6-летний ребенок, в чьем теле он, по чьей-то прихоти оказался, и что может предложить взамен? Уже тот факт, что звероподобный мужчина был достаточно осторожен и воспринимал парня всерьез, оказался достаточно удивительным и застал его врасплох, но свою идею поизучать собственную причуду он так и не отбросил. По сути, именно результаты исследований себя любимого он и собирался попросить, нет, потребовать, в ультимативной форме, с угрозами расправы и железными намерениями воплотить их в реальность, если злодеи не согласятся. Артем был более чем готов показать всем желающим свою серьезность. Все-таки авторитет человека льва неизвестен, и поверит ли оставшиеся злодеи его убеждениям в опасности ребенка, Артем не знал, так что сейчас собирался как можно подробнее расписать дальнейший сценарий действий. Однако, что-то пошло не так, стоящий напротив великан вдруг резко насторожился. Широкие ноздри задрожали, шерсть на загривке встала дыбом, а глаза будто бы покраснели. Звериные инстинкты великана уловили что-то, что не смогли уловить человеческие чувства мальчишки. «Ля, вагонетку мне на рельсы!» Выбежал из-за угла низкий нескладный человек, чья одежда самым прямым образом намекала на его предназначение в этом комплексе. «Их до хрена, шпалу мне на пути!» «Где?» — прорычал мужчина. «Да везде, крота мне в нору!» Артем не до конца понимал нить разговора и о чем вообще идет речь. Для анализа не хватало информации. «А чем вы?» — холодно спросил он, позабывших о его присутствии людей. «Геррэй!» — натуральным образом прорычал мутант, с первобытной яростью взглянув на парня. «А тут ты еще!» Картина сложилась, нахмуренные брови Артема разгладились, а сам он осмотрел окружающее побоище. Если минуту назад тут еще были постанывающие тела, то сейчас все было не так оптимистично. Время на оказание первой медицинской помощи было утрачено, и выжить злодеям могла помочь лишь редкая исцеляющая причуда. Шансы на выживание есть только у того парня, который по случайности попал под заряд электричества, выпущенный его товарищем. Однако оплавленная в некоторых местах кожа и бесчисленные ожоги выглядели не особо оптимистично. А еще, судя по всему, тот фарс, который изначально нагородили местные злодеи, воплотился в реальности на базу. Действительно, напали герои. Упс, старший инспектор полиции Ханза был взволнован. Больше 16 месяцев крайне аккуратной подготовки наконец подошли к концу, и они смогли вычислить базу самой неприятной группировки злодеев из всех, которые ему доводилось видеть. Основной причиной их неприятности был подобранный состав обладателей причуд, в особенности, всеслышащий, будто насмешка над героем номер один, всемогущим. Этот злодей обладал способностью устанавливать этакие невидимые и ничем не обнаружимые жучки, с помощью которых мог без каких-либо проблем подслушивать за кем угодно. Прежде чем полиция поняла, с чем имеет дело, этот парень не единожды вызнавал все нюансы расследования, и в самый удачный момент вся группа перебиралась на новое место, тогда как старые просто бросали. А с базами у них проблем не было. Наличие причуды, позволяющей без проблем копать километровые тоннели, наделяло всю группу попросту нечестной мобильностью. Из-за причуды всеслышащего приходилось все детали дела обсуждать письменно, после чего полностью уничтожать записки, так как у злодеев имелся еще и обладатель причуды невидимости. Некий хамелеон, которого не могли засечь ни камеры, ни специализированные причуды, ходил по главному полицейскому управлению как по своим хоромам, отчего штаб операции постоянно приходилось переносить на разные отделения, что тоже не добавляло удобства. Но вот, наконец, база злодеев была обнаружена. Их подвела непомерная наглость и раздувшееся эго, а в скором времени последует расплата. Ханза с нетерпением ждал возможности засадить осточертевших преступников за решетку. Герои брали штурмом подземный комплекс. Глава 8. Движение по правилам. Глава 8. Движение по правилам. Честно говоря, Артем был в некотором ступоре. Неожиданное и, ввиду сложившихся обстоятельств, нелепое нападение героев на подземную базу пошло вразрез с его планом, и теперь непонятно, как быть дальше. Хмммм. Получается, мы теперь снова враги? Неуверенно спросил Артем злодея. Ля, услышав эти слова, вздрогнул. Вот уж проблем не хватало, так еще и этот маленький монстр, словно бочка бензина брошенная и без того разгорающийся пожар. Давай мы не будем. Договорить полузверь не смог. По подземному коридору раздался пронзительный звук рассекаемого воздуха, а спустя мгновение, обеспокоенно мнущийся рядом со злодеем гастер, с грохотом и звоном влетел в стену и обмяк. Филигранная работа. С легким удивлением вперемешку с завистью констатировал Артем, глядя на хоть и бессознательное, но вполне живое тело нескладного мужчины. Правда, долго его разглядывать у парня не было возможности, ибо в какой-то неуловимый момент все как-то слишком завертелось. Ведомый звериными инстинктами Ля, в момент избиения гастера успел, вздыбив шерсть, отскочить в сторону от внезапно объявившейся угрозы, и так уж вышло, что сделал он это прямо в сторону Артема. Но даже не это сейчас беспокоило парня. «Все хорошо», — выпятил безмерно мускулистую грудь ворвавшийся на бешеной скорости в коридор человек. «Почему?» «Потому, что я здесь». Артем растерянно моргнул, а вот и символ мира и справедливости нагрянул. Как-то парень и не ожидал, что натолкнется на этого последователя жажранства в первый же час после своего попадания. Выглядел герой номер один прям как в аниме, разве что с поправкой на графон. Высоченный, за 2 метра, мужик, увитый объемными стальными мышцами, сверкал истинно голливудской улыбкой. Из-за карикатурно угловатого лица и крайне странной прически, напоминающей 2 белобрысых рога, да еще и учитывая не самое равномерное освещение подземелья, большая часть его лица была покрыта тенями, что делало его образ значительно брутальней. «Отойди от ребенка, злодей!» – истинно мужицким басом произнес герой. Ля же, в этот момент, выглядел ну совсем неважно. Зажатый между 2 монстрами, каждый из которых бил по его инстинктам словно обитый металлом таран, в хлипкую калитку, он чувствовал на себе небывалое давление. Пусть мужчина и не уступал в росте и внешней комплекции всемогущему, но на его фоне он выглядел словно сдувшийся воздушный шарик на фоне дирижабля. И, судя по всему, под этим прессом бедолага не слабо так потерял в адекватности, ибо как-то иначе оправдать его решение напасть на Артема просто нереально. Хотя нет, если поискать, то логика найдется. Все-таки, в отличие от всемогущего, мелкий парнишка, скажем так, не внушал. Плюс у Ля был полнейший цейнот в плане информации по способностям парня, так что с его точки зрения, вероятность что-то сделать Артему была значительно выше, чем противостоять в битве с героем номер один. «Стой!» – выкрикнул всемогущий и рванул на перехват. Злодей, из-за своего недавнего рывка, находился к Артему почти в упор. Ему было достаточно взмахнуть рукой и слегка довернуть корпус, чтобы нанести удар, но он явно не успевал. Артем, с некоторым удивлением, отметил про себя, что вполне поспевает за запредельными скоростями присутствующих здесь здоровяков. Правда, немного непонятно. Кинетическое зрение парня недалеко ушло среднего человеческого и было лишь чуть более эффективным, чем в его прошлом теле. Жесткий баф ЦНС, вызванный стремительным улучшением вычислительных возможностей мозга, не мог пройти незаметно для всех прочих его функций, но этого явно не доставало для того, чтобы поспевать за высокоскоростными противниками с усиливающими причудами. И тут в дело вступала его способность. Все окружающие явления, несмотря на их стремительность, Артем воспринимал как совокупность движения векторных систем. До этого ему как-то не довелось прочувствовать новый способ восприятия, кардинально отличный от всего, к чему он за свою жизнь успел привыкнуть. Но сейчас, когда все прочие чувства не поспевали, паранормальная чувствительность на Вектора показала себя во всей красе. Лео не успевал. Это было парадоксально, а в некотором роде даже невозможно, но звериная скорость и ловкость значительно проигрывали читерским усилениям всемогущего. Его поражение – лишь вопрос мгновения, и то потому, что герой номер один сознательно сдерживался, дабы своим рывком не порвать злодея на части в шаге от ребенка. И тут Артему пришла в голову мысль. Практически ни во что не оформленная, ни капли не обдуманная, она напоминала взбрык интуиции, помноженный на новоявленные вычислительные возможности, к которым парень за жалкий час ни капли не успел привыкнуть. Мир застыл и окрасился в серые цвета. Застыл Илья, изгибающийся в нереальной позе, лишь бы достать маленького монстра удлинившимися когтями, замер даже всемогущий, который даже во время рывка не терял в брутальности, при этом не снимая с лица словно застывшей на нем усмешки. На самой грани чувствительности персональной реальности, Артем ощущал тот самый заслон, спроектированный им для создания векторного щита, и сейчас он планировал провести небольшой эксперимент. ИНД-поле, по большей части строго ограничено в зоне своего влияния, следовательно, ограниченный векторный щит, однако есть небольшая тонкость. Пленка щита в своем обычном состоянии находится на расстоянии 50-60 см от тела, если мерить от груди, но когда пользователь вытягивает руку вперед, она, несмотря на большую длину, не покидает области действия защиты. Думаю, не нужно объяснять, почему это происходит. НД – поле пластично, а зона его влияния, хоть и не может поменять свою максимальную площадь, но вполне способна ее перемещать. Обычно подобные манипуляции с полем производятся мозгом подсознательно, с основным императивом – всегда полностью охватывать тело пользователя. Однако, сознательное управление тоже возможно. До этого Артем уже успел таким подсознательным образом ужать область действия щита, чтобы хамелеон не заподозрил засаду раньше времени, но сейчас он намеревался осознанно выпятить область действия вперед, прямо навстречу удару полузверя, одновременно сокращая дальность защиты за спиной. Теоретически, настроенный на отражение вектора с сохранением кинетической энергии щит попросту сломает руку злодею. Зачем все это, учитывая, что всемогущий вполне успевает остановить Лео и Артему ничего не грозит? Все просто. Парень собирался показать всем, что в спасении он не особо нуждался. Был ли это взбрык сознания, слегка покореженного новыми возможностями, или что-то еще, но Артем даже не задумывался о том, чтобы безропотно стоять и наблюдать, как его спасают. Однако, подобный ход не настолько бесполезен, как выглядит на первый взгляд. К нему неизбежно станут относиться серьезнее, несмотря на малый возраст. Особенно учитывая валяющиеся вокруг тела неудачливых злодеев, в причастность к которым Артема никто бы не поверил, несмотря на никакие заявления злодеев. А так есть прямой свидетель, что маленький шестилетний ребенок тут нифига не жертва. Причем свидетель не из тех, на слова которому можно просто повертеть пальцем у виска. В запечатленном персональной реальностью мгновении границы НД-поля двигались до противного медленно, но даже так, по сравнению со всеми прочими застывшими явлениями, это была попросту чудовищная скорость, достойная называться мгновенной. Когда граница векторного щита была всего в паре миллиметров от когтей злодея, Артем вновь вернулся в объективную реальность. Доля мгновения, хруст костей, протяжный треск рвущейся плоти и ответный импульс отбрасывает Лео назад, прямо на носущегося в его сторону героя. Вы когда-нибудь били кулаком из всех сил по каменной стене? Как правило, обычный человек на такое так просто не пойдет, но под воздействием гнева или еще каких-то чувств, он вполне способен на подобную глупость. Подобный удар чреват для руки парочкой вывихов, потрескавшимися костями и серьезно поврежденными костяшками кулака. А что если стена бьет вашему кулаку навстречу? Да еще и с той же силой, которую приложили вы. Обезображенная открытым переломом рука, оставляя за собой шлейф из крови, безвольно мотылялась вслед за неосторожным злодеем. Всемогущий, стоит отдать ему должное, среагировать на изменение обстановки успел. Практически мгновенно остановившись, чем в наглую сломал парочку физических законов из области механики, а, в частности, кинетики, он текучим движением обошел живой, ну хоть в этот раз, снаряд и поймал его за здоровую руку. Тишина. Несмотря на неизменное выражение лица героя номер один, он, судя по всему, был несколько ошеломлен случившимся, что и неудивительно. Всемогущий был очень опытным героем и сталкивался со всякими ситуациями. Среди них бывали и такие, когда жертве вообще не требовался спасатель, ибо та и без того обладала мощной причудой, но впервые эта ситуация произошла со спасаемым героем-ребенком. Все потому, что даже сильнейшие причуды в детском возрасте крайне ослаблены и ограничены, отчего использовать их для самозащиты почти нереально. Исключения, разумеется, есть, но касаются они весьма специфических причуд типа врожденной невидимости, неосязаемости или чего-то подобного, что скорее подтверждает вышеописанное правило. Герой новым взглядом осмотрел окружающее его побоище, продолжая удерживать на весу потерявшего сознание от шока злодея, и зрелище в этот раз обретало совершенно иные краски. Если в первые мгновения после своего прибытия всемогущий решил, что виновником множества трупов является зверовато выглядящий мужчина, то теперь, более внимательно оценив характер повреждений, его разум пронзила неприятная и даже несколько пугающая догадка. «С тобой все в порядке?» – успокаивающим тоном обратился герой к ребенку, одновременно аккуратно укладывая человека-льва на землю так, чтобы не потревожить его поломанную руку. «Ты не пострадал?» – ответом герою был лишь холодный взгляд равнодушных глаз, что того несколько напрягло. Артем уже выбрал себе линию поведения. Парень, в любом случае, не был уверен, что сможет адекватно отыграть ребенка, особенно учитывая им пережитое, но вот замкнувшегося в себе недоверчивого и молчаливого волчонка вполне осилил бы. Не получив ответов на свои вопросы, всемогущий обеспокоенно окинул того внимательным взглядом. Мальчик был одет в поношенную однотонную одежду, которая явно была на пару размеров больше необходимого. Излишняя мешковатость неплохо скрывала худобу паренька, но не от взгляда героя номер один. Густые темные волосы выглядели грязными и спутанными, да и сам парень тоже был не особо чистым. «Всемогущий, здесь ребенок, возможно, заложник», — приложил всемогущий палец к гарнитуре на левом ухе. «И тела злодеев. 4 трупа, 2 в тяжелом состоянии, 1 без сознания. Срочно требуется медицинский персонал». Закончив с докладом и кивнув на лишь ему слышимый ответ, герой вновь перевел свой взгляд на парня. «Как тебя зовут?» «Молчание в ответ». «Идти можешь?» «Молчание в ответ». Плюс настороженный зырк. «Бррррррррл». По коридору раздался звук бурчащего живота. «Может, хочешь перекусить?» Всемогущий явно не очень хорош в общении с детьми, думал Артем, вышагивая за героем. Тот каждые 3 шага оборачивался через плечо, чтобы убедиться, что парень все еще следует за ним. Артем же продолжал придерживаться выбранной линии поведения и вел себя максимально настороженно. Шел за героем, удерживая серьезную дистанцию, и слегка шарахался от периодически пробегающих мимо героев и сотрудников полиции. А их тут было навалом. Пару раз их мини-процессия останавливалась, и всемогущий о чем-то тихо переговаривался с некоторыми из сотрудников сил правопорядка, но надолго не задерживался и шел дальше, опасаясь передать опеку над опасным ребенком кому-то другому. Сам же Артем почти всю дорогу активно размышлял. Один из самых обычных вопросов героя номер один слегка выбил парня из колеи. А как его вообще зовут? Воспоминания ребенка на этот вопрос никакого ответа не давали, а называться своим допопаданским именем было бы глупо. Так что стратегия молчания и здесь давала свои плоды. 15 минут потребовалось Артему со всемогущим, чтобы добраться до выхода на поверхность, после чего герой повел парня в сторону. «Ой!» Пронеслась в голове парня немного смущенная мысль, когда сопровождающий его герой, в очередной раз повернувшись за плечо, удивленно задрал брови. Векторный щит парня, конфигурация которого была настроена в подземных посещениях с тусклым освещением, частично блокировал солнечный свет согласно настройкам, отчего, несмотря незаметно более светлую обстановку, фигура парня была будто бы в тени. Артему пришлось погружаться в персональную реальность и спешно менять настройки векторного щита, дабы он мог пропускать сквозь себя больший спектр волн света. Всемогущий же все это время задумчиво поглядывал, как странное явление, блокирующее свет, падающий на парня, пропадает. Он явно сделал свои выводы из увиденного. Благо, задавать каких-то вопросов герой не стал. Хоть и очень хотелось, а повел парня в сторону стоящего неподалеку полицейского пазика, ну, или чего-то похожего на него, с претензией на комфорт и технологии. «Наомаса», — окликнул он стоящего рядом с машиной человека, который, несмотря на теплую погоду, был одет в пальто и шляпу. «А, всемогущий!» — улыбнулся молодо выглядящий мужчина. «Как прошло?» «Неплохо!» В этот раз вполне искренне улыбнулся герой. «Я что подошел-то? У вас не найдется что-нибудь перекусить?» Повел он рукой в сторону стоящего в нескольких шагах позади Артема. «Конечно!» — кивнул Наомаса. «Юрика!» — крикнул он внутрь автомобиля. «Да!» — высунулась оттуда голова девушки. «Покормишь чем-нибудь бойца?» Очередной кивок в сторону парня. «Можешь взять из моего, там пончики». «Без проблем», — улыбнулась девушка, от вида которой Артем с трудом смог сдержать на лице холодное выражение. Выглядела она действительно интересно. Голова чуть большего размера, чем обычных людей. Это, конечно, странно, но в глаза не бросается. Глаза, вот, что бросается в глаза, так это, простите за тавтологию, глаза. Их было три. При этом девушка умудрялась выглядеть мило и даже, в некотором роде, гармонично. «Какой безумный мир! Пойдем!» Мило улыбнулась Юрика Артему, подзывая его к себе рукой. Глава 9. Движение крышей. Глава 9. Движение крышей. Проводив глазами выглядящего не лучшим образом парня, Наомаса вновь перевел взгляд обратно на героя номер 1. «Итак, я слышал, как ты говорил по связи про трупы», — замолк на последнем слове мужчина, давая своему другу возможность высказаться. Юный детектив неплохо знал всемогущего, как со стороны дружественного общения, так и со стороны присущего герою номер 1 профессионализма. Тот никак не мог случайно убить толпу злодеев разом. «Да», — хмуро кивнул герой и вильнул взглядом на полицейский трейлер, что не укрылось от глаз Наомасы. «Когда я спустился в тот коридор, то этот парень стоял посреди трупов, а напротив него стояли два злодея, один из которых, готов поклясться, опасался этого ребенка столь же сильно, сколь и меня. Ты хочешь сказать, что? Я пока ничего не хочу сказать», — покачал головой герой. «У меня есть только мои мускулы, и я ни капли не криминалист, так что», — всемогущий развел руками, показывая свою беспомощность в этом вопросе. Только Наомаса хотел что-то ответить, как из темного зева прохода, одна за другой, санитары выкатили три тележки, после чего, прибавив скорости, покатили их в сторону карет скорой помощи. «Ты ошибся в количестве тяжело раненых, не думаю». В этот момент из прохода показалась очередная фигура полицейского и, оглядевшись, быстрым шагом направилась в сторону всемогущего и Наомасы. «Сука Учисан, в ходе исследования подземных сооружений мы обнаружили злодея по имени Хамелеон в тяжелом состоянии», — отрапортовал полицейский. «В тяжелом состоянии? Ханза, давай поподробнее». «Хай», — вытянулся в струнку старший инспектор. «Согласно первичному обследованию старшего фельдшера, у Хамелеона были выявлены обширные повреждения центральной нервной системы, схожие с сильнейшим ударом током, однако, по его же словам, на теле отсутствуют малейшие признаки ожога или сопутствующие подобным повреждениям сторонние признаки. Также, старший фельдшер подозревает вероятность обширнейшего инсульта». «Спасибо, Ханза, можешь идти». «Хай», — отдал полицейский честь и удалился. «Что скажешь?» — обратился Наомаса к всемогущему. «Хмммм, из того, что я видел, могу предположить, что причудой парня является что-то типа щита с высокой степенью настройки», — припомнил герой ситуацию со странным искажением солнечного света. «Повреждения Хамелеона не вписываются. Возможно, у него несколько причуд», — потер подбородок детектив. «Подобное хоть и кажется очень маловероятным, но могло бы объяснить, зачем вообще злодеем сдался этот парень». «Ладно», — хлопнул в ладоши Наомаса, — «можно гадать сколько угодно. Пойду сам посмотрю». Поправил он шляпу и выдвинулся ко входу в подземный комплекс. «Присмотришь тут?» — кивнул головой на трейлер, обращаясь к герою Наомаса. «На всякий случай». «Конечно». Артем задумчиво поглощал нехитрый завтрак, состоящий из пончиков и какао. Пересилить все еще пилищую его паранойю и принять пищу из чужих рук было на удивление непросто. Сознанием он понимал, что сейчас он в полной безопасности и никто его ничем травить не собирается, но подсознание... Подсознание, судя по всему, весьма настороженно относилось ко всему, что окружает парня. Однако каких-то вопросов у Артема подобный выверт собственного разума не вызвал. Сейчас, оказавшись в относительно спокойной, не равнять с безопасной, обстановке, он получил небольшую передышку и время поразмыслить над своей ситуацией, а она была не самой радужной. Из минусов – полное непонимание происходящего. Как его забросили в другой мир? Зачем? Почему именно его? Из имеющихся данных Артем мог сделать только один вывод, и он ему не нравился. Самозванной и хамоватой богине по имени Каллитупа было скучно, а подобный трюк, для нее же, судя по всему, ничего не стоил. Ощущать себя подопытной мышкой, над которой смеется высшая сущность, было неприятно, но сделать с этой ситуацией Артем ничего не мог. Не повезло, бывает. Хотя масштаб невезения вызывает легкое метафорическое возгорание в области пятой точки. Из плюсов – понимание языка, на котором говорят аборигены, и наличие им балансной плюшки. Хоть на такую малость божественная мерзавка не поскупилась, и то хлеб. И то Артем понимал далеко не все, о чем говорят окружающие, а читать и вовсе почти не мог, из чего можно сделать вывод, что руководствуется парень не встроенным при переносе в другой мир божественным переводчиком, а знаниями ребенка, в чью тушку угодил Артем. А так как парня никто особо ничему не учил, то и достаточной грамотности в весьма непростом японском языке ожидать не стоит. Что касается способности по контролю векторов, то тут все выше всяческих похвал. Абсолютный чит. Векторная манипуляция акселератора из вселенной всяких там индексов и рейлганов была чертовой имбой, особенно в реалиях мира моей геройской академии. На данный момент Артем раскрыл едва ли 20% возможностей своей способности, но уже сейчас чувствовал себя словно киборг с миниганом, вышедший на войну против пингвинов. И это давило. Власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно. Это применимо и к абсолютной силе. Сразу же вспоминается фраза из «Человека-паука» про силу и ответственность. Однако Артем, сам по себе, был, откровенно говоря, не самым достойным человеком, и под свалившимся на голову всемогуществом имел все шансы знатно потечь крышей. Однако, подсознание, толкаемое желанием парня остаться самим собой, нашло выход в той же паранойе. Подсознание Артема взяло за аксиому, что его векторный щит не неуязвим до тех пор, пока не доказано обратное. А доказательством для аксиомы может послужить лишь тот факт, что щит заблокирует любую атаку любого случайно взятого пользователя случайной причуды, либо же атаки, выданной в их же случайной кооперации. Говоря иначе, до тех пор, пока каждый имеющий причуду на планете не шибанет самой своей хитровывернутой атакой по векторному щиту, а тот ее не отклонит, подсознание парня будет истово верить в неполноценность защиты и постоянно стремиться к ее улучшению. Следовательно, пока не будет достигнута абсолютная защита, говорить что-то про абсолютную силу рано. Даже сейчас, поедая пончик с шоколадным кремом, Артем продолжал раздумывать о способах заблокировать векторным щитом проникновение в организм ядов, а также размышлял над тем, что было бы неплохо раздобыть где-то баллон с кислородом и постоянно носить при себе. Ведь, как помнил парень из каких-то интернет-спекуляций в прошлом мире, акселератор может пережить даже ядерный удар, однако вполне может загнуться из-за того, что весь кислород за пределами векторного щита тупо выгорит. Также было бы неплохо подналечь при возможности на аэродинамику и прочую физику, для того, чтобы иметь возможность быстро и безболезненно свалить из зоны поражения чего угодно. В общем, мысли парня были в большинстве своем параноидальны, но не до помешательства. По крайней мере, сам Артем в это верил. «Покушал?» – с улыбкой спросила сидящая рядом девушка, когда парень покончил со сладкой выпечкой. «Понимаю, не самая полезная и сытная еда, но это только на пока». Артем никак не отреагировал на слова полицейской и продолжал отыгрывать замкнутого ребенка. «Как ты уже, наверное, слышал, меня зовут Юрика, а как тебя?» Ни капли не расстроилась девушка на молчание. Тут парень решил слегка приопустить воздвигнутую им стену недоверия и сказать хоть что-то, пока все вокруг не уверовали в то, что он не мой. «Не помню, как звали бывшего владельца этого тела», — мысленно добавил Артем, помня, что неподалеку тусуется Наомаса, у которого вроде как была причуда, позволяющая ему определять ложь. Юрика удивленно моргнула и было обрадовалась тому, что ребенок пошел на контакт, но стоило смыслу ответа достичь ее, как девушка тут же нахмурилась. «А где твои родители?» «Не знаю, где родители бывшего владельца этого тела». После этого ответа Юрика стала еще более хмурой, что с учетом наличия еще одного глаза выглядело странно, но все равно довольно мило. А еще она растерялась, не зная, о чем еще можно безболезненно спросить сидящего перед ней парня. «В такой ситуации ребенку нужен хороший психолог, а не я», — расстроенно подумала девушка, жалостливо глядя на Артема. «Ммммм». Юрика просканировала парня своими глазами, отчего тот слегка напрягся, не зная, чего ожидать. «Придумала». Хлопнула он кулаком по ладони. Резкое и неожиданное движение. Это было глупо. Непонятно, что сыграло в этой ситуации большую роль, То, насколько Артем вжился в роль, или же все еще не угомонившиеся до приемлемого уровня паранойя, но среагировал парень очень резко. Векторный щит, стоило только парню услышать звук шлепка кулака о ладонь, мгновенно перешел в режим практически неприступной крепости, разом освободив внутреннее пространство от лишнего и перекрыв доступ для почти всех внешних векторов, кроме света, и то, чтобы можно было контролировать ситуацию. Итог подобного закономерен. Стул, на котором сидел парень, резко вдавило в пол трейлера, корежа и ломая и то, а столик, за которым он сидел, мгновенно вырвало с корнями и впечатало в стену. Грохот стоял неимоверный. Что произошло? Моментально ворвался в трейлер всемогущий, обозревая картину. Вжавшийся в противоположную от Юрика стену парень настороженно рассматривал стоящих напротив людей, а воздух вокруг него слегка подрагивал, не пропуская под векторный щит поднявшуюся пыль. Сама девушка, которой в случившемся буйстве повезло остаться незадетой, ошеломленно застыла в той же позе. Кулак лежит на раскрытой ладони, все три глаза в ужасе раскрыты. «Это моя вина», – прошептала Юрика, потихоньку приходя в себя. «Я не причиню тебе вреда». Максимально медленно подняла она руки в сдающемся жесте. Растерянно оглядывающийся герой номер один, после этих слов, понял, в общих чертах, что произошло и мысленно чертыхнулся, что ему было не свойственно.